Глава 46. Дошли мы быстро и уже через несколько минут перешагивали порог просторного, ярко украшенного зала, в котором, судя по всему, и должна была состояться аудиенция. Народу собралось море. Я даже на глаз не могла определить точное количество. Догадывалась только, что увидеть меня, такую замечательную и прекрасную, пришла вся знать столицы. Дамы красовались в модных платьях и обмахивались веерами, как будто на дворе стояло самое настоящее лето. Мужчины неспешно переговаривались друг с другом и старались кучковаться вместе. Чай не бал, можно и делами заняться. Обговорить будущие свадьбы, помолвки и все остальное, что так ценилось здесь, в среде высокородных аристократов. Едва мы со Стивеном перешагнули порог зала, народ резко замолчал. И в меня впились сотни глаз. Я шла по темно-синей дорожке, расстеленный посередине зала с высоко поднятой головой, и ощущала себя при этом преступницей, которую вели на эшафот. По крайней мере, осматривали меня словно преступницу. Как же я посмела нарушить привычные модные законы и появилась при дворе в непонятно как скроенном и сшитом платье. Да, выглядел я при этом мило и свежо. Но ведь платье было сшито непонятно кем. Не столичный портних, и уж точно позор мне. Вот так, накручивая себя все сильнее и сильнее, я под руку со Стивеном и дошла до императорского трона, расположенного у дальней стены зала. На высоком, обшитом красной парчой кресле сидел шатен средних лет и среднего же роста. Вряд ли он когда-нибудь серьезно занимался спортом. По крайней мере, его телосложение твердило об обратном. Зато он отличался тонкими чертами лица, подчеркивавшими череду благородных предков, и внимательным цепким взглядом. Одет он был в темно-красный камзол с длинными рукавами и мантию такого же цвета. Передо мной находился его величество Родерик Благословенный, сын Августа Высокорожденного, внук Ульриха Кровавого. Родерику Благословенному, по словам Стивена, недавно исполнилось 42 года. Он был женат и имел 4 законнорожденных детей и уйму бастардов, которых никто не считал. Благословенным его прозвали за то, что, вступив на престол 20 лет назад, отменил своей властью на целых 2 года любые налоги, взимаемые с бедных горожан и купцов средней руки. Народ сразу же возлюбил своего нового правителя. Как же, 2 года можно жизнью наслаждаться. И не важно, что через 2 года налоги поднялись в 1,5 раза, причем уже для всех. Прозвание «Благословенный» за императором все равно осталось. Очередное правило придворного этикета гласило, что нового члена семьи, любого, в моем случае даже главу рода, должен представлять императору и придворным самый старший родственник, обязательно мужчина, из ныне живущих. И потому Лаэр, муж Агнессы, едва увидев нас в зале, поспешил к императору. Именно ему сегодня выпала честь служить этаким рупором, если можно так выразиться. Он обязан был сообщить всем окружающим, кто именно находится перед императорским взором. Когда мы со Стивеном подошли и встали неподалеку от кресла трона, Лайер сделал 2 шага вперед, поклонился императору и важным тоном произнес: «Ваше Величество, перед вами Виктория Торнгартаранская, троюродная племянница Адриана Торнгартаранского, герцога Шартанского, графа Антонайского и ее супруг граф Стивен Торнгартаранский». «Ого! Глава рода я по закону, так как во мне течет кровь предков Адриана. Но титул присвоен Стивену просто потому, что он мужчина. Ему и имуществом управлять. По бумагам так точно. И вот где тут справедливость? Правильно, нет ее. Можно и не искать. Я же могу называться графиней только по мужу. Сволочи, в общем. Все сволочи». Пока я про себя негодовала, тело совершало заученные движения. Мы со Стивеном поклонились его величеству и встали оловянными солдатиками перед его глазами. «Добро пожаловать, граф, графиня», — произнес император, внимательно разглядывая нас, словно букашек прицепил на иголку и смотрит. «Как же мы будем лапками дрыгать? Боги, ну вот что за чушь лезет в голову? Рады видеть вас при нашем дворе. Надеемся, вы станете здесь частыми гостями». «Да, да, аж 2 раза. Спешим и падаем. Лично я надеюсь здесь больше ни разу не появиться. У меня и в поместье дел много». «Благодарим, ваше величество». Стивен почтительно склонил голову. Ему, как мужчине, следовало ответить первому на приглашение императора. «Мы с удовольствием принимаем ваше приглашение». Я последовала примеру супруга и что-то пролепетала о счастье быть принятой при дворе. Никогда не любила лицемерить, просто терпеть не могла. Предпочитала в глаза сказать все, что думаю о собеседнике. Но здесь и сейчас меня просто не поняли бы. Да и для нашего со Стивеном будущего, для будущего наших возможных детей, такие честные слова были бы опасными. Так что пришлось врать и не краснеть. Примечание. Эшафот. Французское. Эшафю. Театральные подмостки. Помост для совершения смертной казни или для приведения в исполнение публичных наказаний. Эшафоты были возвышены сценой для лучшей видимости происходящего. Казни проводились на городских площадях, а их общественный характер служил устрашению, подчеркиванию авторитета правительства, а также развлечению масс.